Глава 27. Плоды победы. Запах горелой плоти, ставший привычным, как запах бензина для автомобилиста. Трупы, шевелящиеся в пламени. Души воинов в огне и дыму, улетающие в Ирий, или в Валхаллу, или еще куда-то. На обнаженных мечах варягов горит солнце. Губы Мошега шевелятся беззвучно. Может, молится единому? Просит прощения за языческое действо. Духарев у Бога прощения не просит. Он вообще о Боге не думает. Их осталось пятеро. Вот о чем думает Духарев. И еще о том, что вызнали у пленных. О пленном Хузарине, о хане Албатане, что возит в сумке собственного Бога, не боится в степи никого и никогда не отступает. О сотне степняков, что идут за ханом, о том, что золото действительно Игорево, раз названо имя Скапе Скарпи. А значит, где-то в бескрайней степи рыщут отряды киевлян. И тоже очень хотят встретиться с теми, кто увел у них из-под носа добычу. Еще Серега думал о том, что дальше опять придется идти сушей, а не водой, как рассчитывали. Потому что в Тагане не нашлось ни одного судна размером больше рыбачьей лодки. И еще о том, что между Нижним Доном, куда предлагает идти Мошег, потому что там живут его родичи, и Таганом сотни километров степи, по которой кочуют печенеги и прочий разбойный люд. А если им все-таки повезет и удастся проскочить между степными бандами и вернуться домой, то еще неизвестно, удастся ли сохранить в тайне, кто именно присвоил рамейское золото. А если правда раскроется, то захочет ли Свенельд, даже за долю в добыче, выступить против великого князя? Впрочем, о последнем можно пока не беспокоиться. До эпизода «Лиса и колобок» надо еще дожить. Пока на очереди разборка с серым волком. Пламя опало. Мечи исчезли в ножнах. Мошег, казавшийся совсем маленьким рядом с высоченным Духаревым, прикоснулся к плечу Сергея. «Ты не думай, командир», — сказал Хузарин. «Степь большая. Прорвемся». «Да». Духарев мотнул головой, отгоняя мрачные мысли и усталость. Огляделся. С десяток местных болтались по площади. Кто-то возился внутри башни, у ее необгоревшей стены грудой валялась добыча, взятая на печенегах. Никто из таганцев на нее не покушался. «Иди сюда», — скомандовал Духарев одному из местных, седобородому, но вполне крепкому мужику, выглядевшему посерьезнее остальных. Седобородый подошел, поклонился с достоинством. «Ты кто?» — спросил Духарев. «Мочар, староста плотницкий», — степенно ответил дед. «Мы благодарим вас, варяги. Ежели есть в чем у вас нужда, скажи. Все дадим, коли есть». Он еще раз поклонился, широкий, приземистый, лосоватый, немного печальный. «Есть от чего печалиться. Многих побили степняки. И еще рамеи. Но могло быть хуже, значительно хуже, если бы не подоспели варяги». «Устах», — позвал Духарев, — «скажи, что нам надо?» «Значит так», — деловито произнес Синеусый. «Зерна для коней. Это во-первых». Почти все трофеи варяги оставили жителям. Себе взяли запас стрел, кое-что из одежды и упряжи. Денег не взяли, своим серебром сумки до отказа набиты. Серега даже хотел оставить долю таганцам на восстановление городка, но Мошег отговорил. Неразумно, лишний след. Машек нашел в городке соплеменника из мелких купцов. Бедняга чудом спасся и даже ухитрился остаться неограбленным. На радостях купчик сделал благородному соплеменнику княжеский дар — пергамент-карту, где условными значками было показано все, что надобно путешественнику. Духарев, чувствовавший ответственность за освобожденный городок, собрал остатки городской старшины, полдюжины дедов. Тех, кто помоложе, побили печенеги. В будущее деды смотрели философски. Чему быть, того не миновать. Городок и раньше был защищен так себе, а теперь, после гибели дружины, оставался вообще беспомощным. Даже запираться в стенах не имело смысла. Нисколько не сомневаясь, что хан Албатан очень скоро нагрянет в Таган, Сергей наставлял дедов валить все на варягов и ромеев. Он вручил Мачару взятую из тела Халли золотую бляху куркуте. Авось поможет. Старшины сначала попробовали уговорить Серегу остаться вместо побитой дружины. Но когда узнали, что печенежский хан идет именно за ним и ведет за собой больше сотни воинов, уговаривать перестали. Обещали держаться предложенной Духаревым линии. Собственно, это было в их же интересах. Над городом висел бабий плач. Но, как выяснилось, не только плач. Вернувшись на подворье, где временно обустроились варяги, Сергей, едва войдя, обнаружил в большом корыте, из которого поили скот, плещущегося в теплой водичке понятку, в компании двух юных нимф, черненькой и беленькой. «Иди к нам, старшой!» — гостеприимно пригласил понятка. Духарев с сомнением поглядел на корыто. «Тесновато не будет?» — усмехнулся он. «В тесноте, да не в обиде!» Нимфы захихикали. «Ладно, ладно», — проворчал Духарев, проходя мимо. Он уже смыл с себя кровь, пыль и копоть, выкупавшись в море. Но сполоснуться в пресной водичке тоже не помешало бы. Сначала, однако, позаботиться о друге. Духарев прошел на конюшню. Пепел, вычищенный, с расчесанной гривой, лакомился отборным зерном. Увидев хозяина, радостно заржал, ткнулся губами в ухо. «Не беспокойся, варяг», — сказал ему старший из конюхов. «Умаслим ваших лошадок». Духарев кивнул, поглядел на конюха, спросил. «Булгарин?» «Булгарин». «Холоп? Вольный?» «Был холоп. Нынче вольный». «Про радов Скопельских не слыхал?» Конюх покачал головой. «Я сказал, из волжских, а те, должно, нет?» «Нет», — подтвердил Духарев, — «из дунайских». «Ну вот, я ж слышу имени наши. Ты иди, господин. Там те в бадье воды согрели. Ну и это...» «Что это?» Конюх ухмыльнулся. «Увидишь», — сказал он.